Глава третья. Я испуганно смотрела на парня и не могла найти выход из ситуации. Вот что мне ему сказать? «Я все еще жду», — напомнила себе адепт. «И мое терпение медленно подходит к концу». «Нет, мне ничего не остается, кроме как сказать ему правду, но где гарантия, что после этого он не побежит рассказывать обо мне лорду Сэнду?» «Поклянись, что никому не расскажешь», — прошипела я, оглядываясь по сторонам, но в коридоре мы были совершенно одни. Дэниэль приподнял бровь, но кивнул. «Я посмотрю по обстоятельствам». Стиснув зубы, я посмотрела на блондина, а потом активировала кристалл так, чтобы этот шантажист увидел мое истинное лицо. Реакция адепта была странной. Он уставился на меня любопытным взглядом, осмотрел с ног до головы и даже обнюхал, а потом выпрямился, снова посмотрел на меня и задумчиво почесал подбородок. «Рыжая бесстыжая!» — воскликнул он, ударив себя ладонью в лоб. «Ты его сестра!» «Тихо!» — зашипела я, оглядываясь вокруг. «Не так громко!» Адепт коварно потер ладони. «Вот как ты пробралась в академию!» Не спрашивал, а утверждал он. «А я думал, нос меня подводит!» И, поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Я полуоборотень, Рыжуля, и достаточно хорошо знаю твоего братца!» «Не зови меня Рыжулей!» Проворчала, прижимая к себе тяжелые учебники. «Мне не нужны проблемы!» Дэниэль закивал. «Не волнуйся, я никому не скажу!» А потом шагнул ближе. «А ты чего тут делаешь? Спасаешь братца от гнева родительского?» Я отрицательно покачала головой. «Спасаю себя от брачных уз с Василиском!» Парень нахмурился, и его глаза сузились. «Это кто ж тебя так не любит, что за чешуйчатого выдать решил?» «Отец». Я пожала плечами. Я хотела учиться, но он даже слышать об этом не желал. Поэтому я сбежала из дома, чтобы обучаться здесь вместо Кая. Адепт задумчиво смотрел на меня и кивал. «Да, врагу такого жениха не пожелаешь. Твой отец изверг». Потом вздохнул и спросил. «А зовут-то тебя как?» «Кая». Тихо ответила, на что Дэниэль фыркнул. «Твой отец не только изверг, у него еще и с фантазией туговато». А потом подмигнул. «Зато я не перепутаю имена, и твоя тайна умрет вместе со мной». «Куда серьезнее», — сказал он. Я с благодарностью улыбнулась ему. «Спасибо». Выдохнула, а потом обернулась, рассматривая дверь, за которой у меня должны принимать зачет по смертельным заклятиям. Адепт проследил за моим чуть растерянным взглядом и похлопал по плечу. «Не переживай, Северус Додж не такой злобный, как кажется. Правда, я ему теорию заклятий сдал только с 8-го раза». Парень ухмыльнулся, заметив мой испуганный взгляд. «Думаю, тебе повезет куда больше. Иди, я подожду здесь. А после мы еще поболтаем». Коротко кивнув, я оставила книги на подоконнике и с гордо поднятой головой пошла подчищать хвосты своего любимого брата.